«Я знаю, — начал Катон резко, — что многие жалеют ахейцев и считают их удержание беззаконием. Но решение, принятое Сенатом, — закон, а отменять законы не в наших обычаях, поэтому пусть себе ахейцы живут там, где мы их поселили, а ахейские послы не морочат нам голову». «Итак, — заключил Постумий, — выступили три оратора. Двое из них высказались за то, чтобы ахейцев отпустить, один — чтобы оставить. Кто желает отпустить ахейцев, переходите направо, кто не желает — налево». Сразу же стало ясно, что за освобождение ахейцев проголосовала почти половина Сената. Но за удержание все же на несколько человек больше. «Постумий! — выкрикнул Назик. — Почему Элий Пет среди тех, кто за удержание? Ведь он меня поддерживал!» «Но я был против немедленного освобождения! — крикнул Элий. А голосовалось всего два предложения. «И мы тоже, как Элий, против немедленного освобождения!» — раздались голоса из левой части зала. «Что же ты наделал?» — возмущенно кричал Назик. «Если бы голосовалось три предложения, ахейцы были бы освобождены». «Как бы то ни было, — проговорил Катон, — голосование состоялось. Какой у нас следующий вопрос?» В тот же день ахейский посол Диэй встретился с Полибием. «Я уже знаю, — начал первым Полибий, — Постумий совершил оплошность. В следующий раз... — О чем ты? — перебил Диэй. — Следующего раза не будет. Ромеи понимают только язык силы. «Но разве мы в состоянии воевать с Римом?» — проговорил Полибий. «Сейчас нет. Ахайя обезглавлена. Но поколение, к которому принадлежим и я, и Критолай...» «Несчастный Критолай», — вставил Полибий. «А что ты хочешь этим сказать? Скончался его отец, мой друг Телекл. Мы сыновья тех, кого угнали ромеи», — воскликнул Диэй взволнованно и словно не слыша печальной новости. — Сыты по горло уговорами, переговорами, обещаниями. Мы никогда не простим тем, кто стоял во главе Ахейского союза, их слабость и уступчивость. Чего вы достигли, не оказав помощи Персею? Стали не рабами, а заложниками? — Заложниками чего, позволь тебя спросить, Полибий? — Нашей покорности, нашего позора. Диодор. Отказ Сената удовлетворить просьбу ахейских послов был воспринят Полибием как удар. Занятый своей историей, он не чувствовал потребности покидать Италию. Но решение Сената показало, что он ошибочно оценил политическую ситуацию и не разглядел подводных камней на пути ахейского корабля. «Телекл был прав, когда сомневался в возможности нашего возвращения», — думал он. «Сенаторы вовсе не так умны, как мне казалось. Ведь они восстанавливают против Рима его друзей и укрепляют силы его недругов. Диэй говорит, что Критолай способен на все. Значит, он, потакая черни, пойдет на конфискацию земель порядочных и достойных людей, даст свободу рабам. Начнется хаос». Растущую тревогу Полибий хотел заглушить работой. Но теперь это был не тот творческий порыв, на волнах которого возник рассказ о походе Ганнибала в Италию. Продолжая заниматься историей, Полибий и себя чувствовал беглецом, но только беглецом в прошлое. Раздумья Полибия были прерваны. Открылась дверь, и в комнату заглянул Исумах. «Пришел какой-то эллин. Я вижу его впервые. Впусти». Седобородый человек поклонился Полибию. Полибий, не вставая, показал ему на стол, где лежал книжный каталог. «Присаживайся. Здесь ты отыщешь нужную тебе книгу».